Глава 29. Кофемашина с шипением выдала струйку гладкой молочной пенки, порция бодрящего Flat White была готова. Петелина вернулась с чашкой любимого кофе за рабочий стол, придвинула тарелку с куском ягодного торта, взялась за ложечку. Дверь в кабинет открылась. Людмила Владимировна Астаховская на правах старой подруги вошла без стука. Ее лицо вытянулось. — Лена, ты в фитнес вместо работы? Деловой костюм следователя ничем не напоминал спортивную форму. — С чего вы взяли? — 1,5 часа силовой тренировки, или тортик поселится в твоей талии. — Низкокалорийный, — оправдывалась Елена. — Девчонки из канцелярии принесли, их Дорецкий задабривает. Астаховская с молчаливым укором взирала на подругу, как завуч на школьницу. Она была на 20 лет старше Елены, но оставалась стройной и сухощавой, позволяла себе приталенное платье, обтягивающие брюки и туфли на каблуках. — Мне бы так, — помечтала Елена, сняла ложечкой ягоду малины, а остальной торт завернула в салфетку и опустила в урну. Людмила Владимировна с одобрительной улыбкой подсела к столу. — Я с твоим поручением. Заведующая архивом разложила бумаги. Фигуранты дела о пропавшей Кате Федуловой. Что удалось узнать? Проще всего было выяснить судьбу Романа Зайченко, аниматора дома отдыха. — Наш клиент. — Имеет судимость, — догадалась следователь. — Дважды. За кражи. В 37 лет скончался в колонии. Судьба. Попал под влияние старшего брата Виктора по кличке Косой. Харченко на начальном этапе следствия подозревал Косова в педофилии. Проявила осведомленность Петелина. «Необоснованно», — отметила Астаховская. По молодости юная подруга по настоянию родителей обвинила Виктора Зайченко в изнасиловании, а также в краже. С тех пор пошло, поехало. 4 ходки, но других преступлений против половой неприкосновенности не зафиксировано. Только кражи. Сейчас он на свободе. Вот телефон и адрес. Петелина взяла бумагу и отложила в сторону. К похищению Кати Федуловой Косой не причастен и вряд ли что-то помнит. Разве что брат ему рассказывал. Но тот умер. Людмила Владимировна достала новый документ. Официантка Ирина Цветкова, подружка Романа Зайченко, тоже засветилась по нашему ведомству. Бойкая девушка. Ее сейчас Настя играет, а Романа ее друг Никита. И как дела у Насти? Не звонит, значит, все в порядке. Стала самостоятельной. Спешит к мамочке только когда есть проблема. Петелина говорила с иронией, но Астаховская к логическому выводу отнеслась серьезно. «Я вот что подумала. Если Катя Федулова жива и с тех пор не ищет свою маму, у нее тоже все в порядке». «Вот только Харченко это ничем не поможет. Представляете, он сорвал съемку». «Как?» Главная страшилка фильма, что сумасшедшая мать убила дочь. А он заявил, что ничего не доказано. Елена качнула ладонью. Теперь я расхлебываю. Так, чем отличилась наша официантка? Ирина Цветкова сошлась с криминальным авторитетом Вячеславом Минаевым. «Мина!» — припомнила Петелина. «Он крышевал Ивана Федулова, отца Кати». Ирина обслуживала братву в ресторане и, видимо, приглянулась главарю. Девушка бросила мелкого воришку Рому Зайченко и стала жить с авторитетным бандитом Миной. «Безбашенная!» — покачала головой следователь. «Насколько я помню, Мина погиб еще в 90-х». «Минаева убили в его доме», — подтвердила Астаховская. «Цветкова фигурирует свидетелем убийства». «Где она теперь?» «Пропала. Я ничего о ней не нашла. Самое любопытное. Пропали и деньги Мины. Воровской общак. Вы намекаете, что Цветкова... Петелина не договорила, сразу перейдя к выводу. Тогда ее должны были искать бандиты. Возможно, нашли и расправились. Поэтому никаких следов. Время было такое, согласилась следователь. Это все? Больше никто не фигурирует в уголовных делах, и нам о них ничего не известно? Лена, я 40 лет здесь служу. Обросла связями, как старый пень мхом. Сравнение не понравилось Елене, она поправила. Как вишня цветами в мае. Женщины улыбнулись. Людмила Владимировна разложила новые листы. Светлана Федулова проходила принудительное лечение в психиатрической клинике. Через 4 года ее выпустили под наблюдение врачей. Конкретно ее лечил, а затем наблюдал врач-психиатр Бурминский Валентин Сергеевич. Тогда ему было 30, сейчас 60. Он продолжает работать в клинике. Вот его контакты. Светлана Федулова вернулась к мужу? Ну что ты? Иван Федулов с ней сразу развелся. Светлана стала жить с матерью. Интересно, что она скажет сейчас? Ничего. 10 лет назад она скончалась. Есть запись в ЗАГСе. Петелина взглянула в уголовное дело из архива, нашла данные о матери пропавшей девочки. Светлане Федуловой всего 42 года. Отчего она умерла? Лена, и ты поработай. Кто из нас следователь? Театрально возмутилась заведующая архивом. Бывших следователей не бывает, улыбнулась Петелина. Но вы... правы. Поручу Валееву. А что стало с отцом Кати? Через органы опеки я кое-что узнала про Ивана Федулова. Опеки? Удивилась следователь. Да. Вика, его любовница, воспользовалась разводом Федуловых и осуществила свою мечту. Стала жить с успешным бизнесменом. Но радость была недолгой. Иван запил, его бизнес развалился. И бедный пьяница стал не нужен Вике. На чужом несчастье счастья не построишь. Астаховская кивнула. Все еще печальнее. Маленького Мишу забрала опека и лишила Ивана Федулова родительских прав. Я попыталась что-то узнать, но... Мальчика усыновили, сменили имя и дату рождения. Впрочем, даже если бы его нашла, он тебе ничем не поможет. Петелина не была столь категорична. Опыт ее научил, что в запутанных делах мелочей не бывает. Вслух она сказала. «Спасибо, Людмила Владимировна, вы и так много сделали. Главное, спасла твою талию!» Елена посмотрела на выброшенный подарок начальника, посетовала. Дорецкий мозг проел с делом клиники репродукции. Для него и врачи, и суррогатные мамы, торговцы детьми. Что будешь делать? Послать бы его. Проходили. Ты начальник, я дурак. Посочувствовала заведующая архивом. Лучше помогу предыдущему начальнику, решила Петелина и заглянула в выписку с контактами. Раз Светлана Федулова умерла, поговорю с ее врачом-психиатром. Бурминский Валентин Сергеевич. Он должен был проговаривать с ней причины ее трагедии.